13 июля, суббота, день отдыха. Небо по-прежнему пасмурное, воздух после гроз стал еще прохладнее. Мне надоело это лето без солнца, такого благотворного и необходимого для меня. Утром состоялась длинная частная беседа с Машиной свекровью Екатериной Васильевной Кудашевой. Она умная женщина, прекрасно владеет собой и взвешивает свои слова. Это было очень поучительно для меня. Ее признания дополняют то, что я уже заметил и о чем догадался сам. Многое касается советской молодежи, обладающей прекрасными качествами, но одновременно жесткой и даже жестокой. Это плата за преждевременное познание смерти и отчаяния. Молодые люди узнают, что кто-то из их знакомых погиб, но вечером все равно идут в кино. Они научились быть сдержанными, и это понятно. Нельзя говорить слишком громко. Тот, кто раскрывает душу, выдает себя. Молодые люди не доверяют друг другу. Некоторые факты несколько противоречат тому, что было сказано вчера вечером. Концентрационные лагеря предназначены не только для уголовных преступников. Независимые, не сумевшие осторожно помалкивать, исчезают. Навязывается официальное мнение. Еще несколько слов о компаниях. Однако все сейчас одобряют, или это предосторожность моей собеседницы, основные идеи революции. Они сознают, что строится великое будущее. Вот что советует мне помнить Екатерина Васильевна, прощаясь со мной. За чаем присутствует военный командир Фирин, руководящий большими работами по строительству каналов. После канала Нева-Белое море — канал Москва-Волга. Фирин — ответственный работник ГПУ. Имеется в виду Беломорско-Балтийский канал. Вроде великого строителя из Древнего Египта с железной энергией, ведущего за собой тысячи рабочих, но одновременно очень странная забота о нравственном перевоспитании, ни в коей мере не наигранная. Он тоже, как и Ягода, идеалист-диктатор в духе Жан-Жака, но по сравнению с Ягодой совсем другого темперамента. Мужественный, еще молодой человек, сибиряк, партизан времен Гражданской войны. Он доверительно сообщает Горькому об угрызениях совести и спрашивает у него совета по поводу одного бандита, которому он сочувствует. Тот все время берется за старое, несмотря на все усилия поставить его на ноги. Этот человек, имевший партийный билет, был арестован за мошенничество, и Фирин взял его на работу в канцелярию. Совсем недавно ему поручили собрать по подписке взносы на строительство самолета. Он украл собранную сумму, небольшую, около сотни рублей, и растратил ее. Фирин был возмущен. Я бы скорее простил его, если бы он украл много денег, но не жалкие гроши своих товарищей, с таким трудом заработанные и собранные у них. Это не первый случай, когда он принимается за старое, но последняя история — самая отвратительная. Фирин не мог понять, как человек, бывший коммунист, способен так деградировать. На этот раз он его сурово наказал. Через некоторое время преступник попросил отпустить его на несколько дней навестить больного сына. Фирин, несмотря на досаду, отпустил его. Он думал, что тот больше не вернется. Однако он приехал и, зайдя к Фирину, заявил: «Товарищ командир, хочу вам признаться, что партбилет я украл и никогда не был членом коммунистической партии, а сделал себе фальшивые документы. Вы были добры ко мне, и я должен вам это сказать. Делайте теперь со мной что хотите». Его могли бы приговорить к смерти, но Фирин, естественно, вернул его на прежнее место, как будто ничего не произошло. Но он знает, что тот возьмется за старое и мучается. Как найти на него управу? Горький советует: используйте его любовь к сыну. Потом речь заходит о двух осужденных политических террористках, очень хороших женщинах, которые заинтересовали Фирина. Это доказывает, что в лагерях содержатся не только уголовные заключенные, как уверял Ягода. Фирин называет их нигилистками. Горький удивляется. «Я говорю «нигилистки», — объясняет Фирин, — «потому что они не придают никакого значения своей одежде и одеваются как мужчины». Он говорит, что уверен в них. После убийства Кирова он произнес перед преступниками речь, полную угроз, сказав, что отныне он будет обращать особое внимание на людей с подозрительным прошлым. После его выступления обе нигилистки подошли к нему и сказали: «Мы поняли, что вы имеете в виду нас. Товарищ, просим вас послать нас на самый трудный участок, туда, откуда не возвращаются. Мы хотим положить конец подозрениям и доказать нашу преданность». Фирин говорит о плохой погоде, о дождях последних дней, которые, однако, не прервали работ. Больных у него нет. Один из заключенных, инженер, открыл вакцину против дизентерии, и теперь ее успешно применяют. Вечером финская певица Ирма Яунзем, этнограф, проехавшая по всем республикам СССР от Украины до Китая, спела нам много прекрасных народных песен, собранных ею. Яунзем, 1897-1975. Советская певица, собиравшая и исполнявшая песни народов Советского Союза. Ее воспоминания о вечере, проведенном в Горках, были напечатаны в газете «Советское искусство» 21 июня 1946 года. У нее теплый и чистый, прекрасно перевоплощающийся по тону и тембру голос. Он передает особенности манеры каждой нации, когда она поет. Позже, перечитав эти песни, изданные типографским способом, я их не узнал, они лишились жизни. В этом многообразии мелодий я особенно выделил бы раздольную татарскую песню XVI века. Ее трагическая декламация сродни нашему «Королю Рено» и соловьиную песнь любви Армении, этой советской музыкальной Италии. «Король Рено» — старинная народная французская баллада. Вкусы и пристрастия Горького постоянно выдают в нем закоренелого анархиста. Таким он был и таким останется. Он ничего так не любит, как бродяг, их жизнь, полную приключений, их песни. 14 июля. Воскресенье. Умываясь, я почувствовал, что меня прострелило люмбагу. Все наши планы на день нарушились. Мы должны были ехать в Москву на симфонические концерты современной музыки, организованные для меня молодыми советскими композиторами. Я должен был также присутствовать на обеде, чтобы подтвердить по возвращении в Швейцарию свободу религии в СССР. Добрая Олимпиада, само проведение этого дома, делает мне массажи с бальзамом Бенге, синий свет, электропрогревание и банки. Весь день я провожу в комнате. Только вечером после ужина спускаюсь в большой зал, чтобы приветствовать двух Пешковых, молодую невестку Горького и его жену, возвратившихся из длинного путешествия по Европе. Франция, Англия, Италия. Они видели выставку Тициана в Венеции. Несомненно, это путешествие было продиктовано желанием отвлечь молодую женщину от траура. Кажется, это удалось. Пешков умер 11 мая 1934 года. Пешковы путешествовали по Европе с мая по июль 1935 года. Обе женщины изысканны и любезны, молодая, очень красивая, весела, проста и прелестна. В улыбке старшей таится горечь, иногда нескрываемая. Вскоре я узнаю, почему. Вечером нам показывают два фильма — «Рваные башмаки», где главные персонажи — дети, исполняющие свои роли с поразительной естественностью, заставляющие вспомнить детский сад Фрапье. Но обстоятельства этого фильма более драматические — забастовки и восстания в Берлине и Гамбурге. И «Золотое озеро» с прекрасными пейзажами Алтая, тайгой и фауной, медведями, лисами, птицами, змеями, небесами и водой. Но фабула фильма очень наивна. Золотоискатели, бандиты, злой шаман и напоминает лишенные остроты и сильно подслащенного Майнрида. «Рваные башмаки», 1933 год, фильм режиссера Барской. «Фрапье», 1863-1949, французский писатель-популист. Речь идет о его наиболее известном романе. «Золотое озеро», 1934 год, фильм Шнейдерова. В конце показан пожар в тайге, на который три самолета сбрасывают огнетушащие бомбы. Я забыл отметить, что несколько дней назад мы посмотрели один веселый фильм о жизни советских летчиков и множество документальных фильмов о Средней Азии. Горький опять плохо себя чувствует, сильно кашляет и ложится не раньше 2 часов ночи. Заставляет бодрствовать свою массажистку, массирующую его жгутом. В это время Крючков, наконец освободившись, со своей молодой женой выбираются на машине в Москву, чтобы проведать друзей. Они возвращаются и ложатся около 4 или 5 часов утра. Для трудящегося человека на Западе вести такую ночную жизнь, которую здесь ведут все, невозможно. 15 июля, понедельник. Люмбаго не отпускает. Во второй половине дня после чая документальные фильмы и «Петербургская ночь» с прекрасными мизансценами, великолепными видами, невероятно романтическая, нелепая история, несомненно, в здешнем вкусе. «Петербургская ночь», 1934 год, фильм Рошаля. За ужином моим соседом оказывается Радек, который говорит, говорит и говорит, не останавливаясь, во все горло, перескакивая с одной темы на другую. И тем не менее его тарелка все время пуста, чего нельзя сказать о его рте. Это ужасный голос партии. Он говорит все. Все говорит и намного больше. Он опасен. Я слышу его заявление, что война неизбежна. Она будет страшной и всеобщей, начнется, может быть, завтра, может быть, в будущем году, и важно выиграть 2-3 года, чтобы мы, СССР, смогли взять инициативу в свои руки, чтобы крестьяне достигли достаточного благосостояния или хотя бы убедились в том, что режим может им его дать, и тогда они будут защищать его исступленно, что потери в первые месяцы войны составят 80%, и что будет жаль, может быть, это искренне, но у него все время такой вид, будто он шутит, бомбить такие города, как Берлин и Токио, и что во время своей недавней поездки туда он думал об этом. Естественно, и здесь он отвечает на мой вопрос, который я задавал Бухарину, чем тот поделился с ним, что добрая половина крестьянского населения не является большевистской, это известно, и что, несмотря на то, что кулачество ликвидировано, кулацкий дух жив, но если сгруппировать крестьян вокруг крепкого ядра, прошедшей через чистку партии, они будут неплохо драться. Что после того, как, убив Кирова, враг нанес удар по генеральному штабу партии, были приняты меры, чтобы этого больше не могло повториться. Государственной службе вменено в обязанность всех проверять, производить чистки и высылать. Черт возьми. В таких случаях неизбежны многочисленные ошибки, несправедливости, но что значит несколько ошибок в сравнении с целым? Это не важно, когда речь идет об общественном спасении. Что же касается долга французской коммунистической партии, он состоит в том, чтобы поддержать французское правительство в борьбе против гитлеровской Германии, хорошо сражаться, а потом, после победы, повернуть оружие против своего правительства. Что если Троцкий в своей газете будет продолжать критику военного Франко-Советского Союза? Мы сумеем показать ему документы, написанные его собственной рукой, подтверждающие, что в 1918 году он участвовал в переговорах с генералом Несселем о заключении военного пакта против Германии. И более того, несколько лет спустя, в 1921 или 1922 году, он рассматривал вопрос об объединении с Германией против агрессивной Англии. В связи с этим Радек вспоминает, что он вместе с Бухариным был противником подписания Брест-Литовского мира и как они вдвоем пришли в Кремль ругаться с Лениным. Они сказали ему: «Вы не осмелитесь подписать подобный договор, потому что вы не сможете объяснить причины этого поступка народу». «Почему же нет?» — сказал Ленин. «Я подпишу и все объясню народу. Народ поймет. Он не такой дурак, как вы». В тексте по-русски. И выставил их за дверь. Радек много, слишком много говорит о Троцком и против Троцкого. Возникает впечатление, что, возможно, раньше он был близок к нему. Слишком уж отмежевывается. Радок — невысокий человек, с широким лицом, в очках, делающих его похожим на Шуберта. Борода закрывает шею. Так выглядят многие евреи, которых я видел позднее в варшавском гетто. Лысина, окруженная взлохмаченными нечесанными волосами, он постоянно жестикулирует, даже во время еды. Горький слушает его, иногда вставляя словечко, но говорить можно только Радеку. Он приехал с женой и неоднократно ссылается на ее верные суждения, на ее проницательность, весьма недоброжелательную по отношению к Зиновьеву и Каменеву. За столом также сидит Урицкий, отвечающий за всю крестьянскую прессу СССР. У нее миллионная аудитория. Когда-то он повел себя очень доброжелательно по отношению к Маше. Они с Горьким помогли ей получить швейцарскую визу, в которой ей было сначала отказано. В связи с фотографиями речь заходит о Ленине, который приходил в ярость, когда видел на стенах свои изображения. «Мне это противно. Везде я вижу свою поросячью голову». Разумеется, Сталин не испытывает подобного отвращения.